Глава 21. Звездная система Яры. Центральная планета Реула. Наша почти затихшая праздничная трапеза возобновилась с новой силой, так как у всех присутствующих появился новый повод для продолжения торжества. За обильно заставленным всякими вкусностями столом появились разлученные в далеком прошлом братья-гномы Ресин и Тарин. Все внимание за столом теперь было приковано к ним. Всем хотелось услышать от братьев историю о том, как их разлучили. Когда интересный рассказ братьев-гномов стал подходить к своему завершению, у меня во дворе появились новые гости. Это пришли доставленные ранее мной на Реулу земляне, которых сопровождали чему-то улыбающийся Табрис и Эли. Все они, узнав о нашем возвращении на планету, решили наведаться ко мне в гости. Особенно обрадовался нашему возвращению мой старый друг Иван Демидыч. Поздоровавшись со всеми пришедшими, я заметил, что моей дражайшей и незабвенной тещи, а также Вереславы, жены Демидыча, среди прибывших гостей не было. Пока все земляне размещались на лавках за длинным столом, Олег и Ксения, взяв Тану и Ивана за руки, увели их в неизвестном направлении. Скорее всего, мои малыши решили показать им какие-то свои игрушки или тайные места своего обитания. То, что мои подросшие дети быстро сошлись и подружились с Иваном Кулибиным и моей племянницей Таной, нашло положительный отклик в моей душе. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Когда все расселись за столом, я тихо спросил усевшегося рядом со мной старого друга. «Демидыч, а ты случайно не в курсе, где сейчас Арина Радославна? Да и супруги твоей Вереславы я тоже чего-то не наблюдаю за столом». Тихо поинтересовался я у своего старого друга по-русски. «Так они на вроде бы, как с твоей несравненной Ярославной, в дом прошли?» Также по-русски еле слышно прозвучал тихий ответ. «Небось, зараз сызнова твои косточки перемывать почнут, аж до зеркального блеска. А наша разлюбезная теща Ярославну супротив тебя заново настраивать начнет. Не знаю, чем ты ей не угодил в ентой жизни, Станислав Иванович, но, похоже, теща наша на тебя большой гнилой зуб имеет», — усмехнулся Иван Демидыч. «Пока тебя не было на Реуле, чего только она про тебя сердешного не напридумывала. Как только тебя она не хаяла. Вот уж точно говорили наши мудрые предки в древности. Ежели какую дурость себе баба в голову втемяшит, то никакой выдергой янту дурность из ее башки не достать». «Ничего, друг мой Демидыч. Знаю я одно действенное средство, как избавить нашу дрожайшую и незабвенную тещу от ее закостенелой дурости, но этим делом я как-нибудь потом займусь. Помяни мое слово. Вскоре наша Арина Радославна будет очень покладистой и самой доброй тещей на свете. Ты мне лучше вот что скажи, друг дорогой. Почему твой отец сидит какой-то смурной? И ест он как-то совсем вяло. Словно весь аппетит у него пропал. Неужели наша Арина Радославна и его достала своими повседневными придирками?» «А вот туточки ты малость не угадал, Иваныч», — усмехнулся Демидыч. «Наша драгоценная теща тут никаким боком не причастна. Он таким стал после того, как группу снежных людей час назад в городе увидал». «Не понял тебя, Демидыч. Каких еще снежных людей?» «Обыкновенных. Кожа у них белая, словно зимний снег на сопках. И волосы у всех такого же колера. Даже брови и ресницы белесые. А сами они все одеты в белые одежи. Бабы ихни, словно снежные королевы, по улицам города ходят. А местное горсветовское начальство вокруг них вьюнами вьется и все городские достопримечательности им показывает. Я вот таких же снежных людей после войны в Германии видал. Их наш командир еще как-то заумно называл». Демидыч на минуту задумался. «Во! Вспомнил. Альбиосами». «Демидыч, может быть, твой командир их называл не альбиосами, а альбиносами?» «Може, оно и так звучит, ежели по-ученому. Давно ента было, сколько уж лет прошло. Мог и запамятовать», — сказал Иван и занялся поеданием салата и свежих овощей. Я не стал отвлекать друга от тарелки и ждал, пока он доест содержимое своего блюда. Когда с овощным салатом было покончено, Демидыч продолжил. «Так вот, когда батя увидал ентих снежных людей, то сначала встал как вкопанный, а когда они прошли мимо, немного оттаял и задумался. А у меня, Станислав Иванович, внутри сложилось такое ощущение, что он либо узнал кого-то из ентих альбиносов, либо увидел среди встречных в городе кого-то похожего на своих старых знакомцев. Подожди, Иван, ты сейчас ничего не путаешь? Судя по твоему сумбурному рассказу, вы на улицах города видели делегацию зурнов, наших гостей, прибывших на Риулу из другой вселенной. Ничегошеньки об иной вселенной я тебе не могу рассказать, Иваныч. Ибо не бывал я там никогда, а посему не ведаю, кто там оживет. Но вот в том, что мой батя кого-то из ентих снежных людей, али похожих на них, уже повидал ранее, в ентом можешь не сомневаться. А что твой батя сам о них сказал? Да в том-то и заковырка лукавая, что он ничего мне вообще не говорил. Лишь усмехнулся каким-то своим мыслям и пошел далее. А я, понимаешь ли, нутром своим чую. Видал батя уже где-то ранее похожих на ентих альбиносов. Может, это как-то связано с временами его детства и молодости? Задал я другу вопрос, вспомнив рассказ Эмилии про данные, полученные в результате полного ментоскопирования Демида Ярославича. А вот туточки я тебе ничего рассказать не смогу, Иваныч. Ибо про времена своего детства, не молодости, батя вообще ни с кем и никогда не говорил. Даже со мной. Тогда получается, что в жизни Демида Ярославича случилось что-то такое необычное, Демидыч, что он просто не мог никому доверить свою сокровенную тайну. Даже самым близким и родным людям. Ты в этом уверен, Станислав? Более чем уверен, друг мой. Понимаешь, Иван? Бывают такие события в жизни, что о них никому рассказывать нельзя. Не поймут этого люди, даже родные и близкие. Либо вруном сочтут, либо вообще примут за сумасшедшего. Сам вспомни, как мои слова после своего пробуждения в столичном медицинском центре. Наша теща в штыки приняла. А я ведь тогда совершенно ничего не придумывал. И ей одну лишь правду говорил. Да, тяжко ей тогда было все к сердцу принять. После нашего разговора Верислава ей долго втолковывала. Что тут и как? Но у меня сложилось такое ощущение, что она до сей поры не хочет верить в происходящее. Скорее всего, ента ионное деревенское воспитание мешает ей воспринимать, как оно есть на самом деле. Не скажи, Демидыч, твоего батю тоже не гувернанты и нанятые учителя в барской усадьбе с детства воспитывали. Однако же он воспринял все происходящее на Риуле вполне нормально и адекватно, словно все ему вокруг уже давным-давно знакомо. Поэтому он даже нисколько не удивлялся увиденному вокруг себя. «Знаешь, Иваныч, мне ента дело тоже поперву показалось весьма странным. Но опосля я подумал, что, возможно, у бати моего за долгую жизнь сложился совершенно иной взгляд на происходящее вокруг него». Дальнейшие слова старого друга я уже не слышал, так как на меня резко нахлынула какая-то слабость. Перед глазами все расплылось и превратилось в многоцветную радугу, после чего мое сознание с невероятной скоростью улетело в кромешную тьму. Способность что-то воспринимать и мыслить вернулась ко мне еще во мраке. Вокруг была лишь одна тьма, и сколько я ни пытался что-либо увидеть, ничего у меня не получалось. Лишь когда я бросил попытки напрягать свое зрение, непривычная темнота постепенно стала изменять свою плотность. Сначала перед моим взором начали проявляться еле заметные тонкие цветные нити, переплетающиеся между собой. А уже потом, на местах их пересечения, стали зажигаться довольно мелкие искорки, чем-то напоминающие собой очень далекие мерцающие звездочки на безграничном черном фоне межгалактического пространства. Разноцветные нити постепенно все больше и больше переплетались между собой, создавая весьма интересным образом какие-то очень необычные и в то же время чем-то знакомые замысловатые орнаменты. Какие-то из них напоминали узоры, которые я когда-то видел на поверхности черного камня, посреди небольшой поляны, где росли необычные цветы, охраняемые арахнидами из клана Гайдори. А остальные переплетения были похожи на древние орнаменты, которые мне встречались в изображениях на монументальных древнейших руинах запретного мира. Через некоторое время я стал замечать, что отдельные искорки в узорах были более крупные по размерам, чем другие, а когда мое пробудившееся сознание начинало более пристально рассматривать какую-либо из них, то от искорки тут же размеренными кругами распространялись еле заметные радужные волны. Чем-то эти волны привлекали мое внимание, и у меня появилось огромное желание дотянуться до них. Каждое мысленное прикосновение к радужным волнам создавало потоки многоцветных сияющих сполохов, которые, в свою очередь, порождали бесконечное множество различных образов и сюжетов. Мое сознание буквально впитывало их все в себя, требуя все больше и больше, перескакивая от одной искорки к другой. А когда я перевел свое внимание на два чем-то привлекших меня, слабо мерцающих огонька, в окружающей темноте неожиданно раздался мужской голос. «Остановись!» От удивления я отвлек свое внимание от так заинтересовавших меня двух ярких и странно мерцающих огоньков. Все бесконечное многообразие разноцветных сполохов и необычных сюжетов мгновенно пропало. Осталось лишь непонимание причины появления голоса в самый интересный момент. Не найдя подходящего ответа на свой вопрос, я мысленно спросил невидимого собеседника. «Почему ты меня остановил?» «Ты мог причинить вред своим маленьким детям. Разве ты хочешь этого?» «Нет, но при чем тут мои дети?» «Эти две маленькие искорки являются сознанием твоих родных детей. Если бы ты поглотил их, то разум твоих детей уснул бы навсегда». «Значит, все те искры и огоньки, которых мое сознание касалось ранее, тоже были чьим-то разумом. И теперь эти разумные уснули навсегда. Я правильно тебя понял?» «Нет, все происходило не совсем так, как ты понял. Раньше ты касался разумных структур, а не разумных существ. Ты впитал лишь информацию, которую они сохраняли в себе. Я остановил тебя, когда ты попытался впитать информацию из разума своих детей». «А ты кто? Твой голос мне кажется очень знакомым». «Постарайся самостоятельно все вспомнить. Моя подсказка может только навредить тебе». Мои мысли закружились замысловатым вихрем, и эта непрекращающаяся круговерть продолжалась до тех пор, пока в моей памяти не всплыл довольно необычный образ в виде тонкой серебристой диадемы, а следом за ним еще один, показывающий странную лесную дорогу, находящуюся в мире за гранью восприятия. «Бруч, это ты?» «Да, вернувшийся, это я». «Где я сейчас нахожусь, Бруч?» «Сейчас ты находишься в новом слое реальности, который сам для себя создал». «А что со мной произошло?» «Восстановилась еще одна часть твоей заблокированной памяти. Ее объем был таким огромным, что ни я, ни ты не смогли справиться с большим количеством поступающих данных. Поэтому мне пришлось временно отключить твое повседневное сознание, чтобы все рассортировать по своим местам. Но это мне не очень помогло, так как на уровне твоего подсознания потоки данных превышали все мне известные допустимые параметры. Я не знал, чем тебе помочь в такой необычной ситуации. И тогда ты создал для себя совершенно новый слой реальности и перешел в него. А мне дал указание позвать тебя, когда я закончу работать с твоей восстановившейся памятью. Я полностью выполнил твое указание и пришел за тобой в этот слой реальности». «Погоди, Бруч. Ты только что сказал, что мною каким-то образом был создан совершенно новый слой реальности. Я правильно тебя понял?» «Да, правильно». «А разве разумные существа вообще способны создавать новые слои реальности? Разве это не привилегия древних богов?» «Никаких привилегий никогда не существовало. Это придумали ленивые разумные, которые любое созидание относили к привилегиям древних богов. При этом они почему-то забывают, что сами являются прямыми потомками богов. Возможностью создавать новые слои реальности обладают многие разумные существа. И древние боги в том числе, ведь они тоже разумные, но лишь немногие способны это сделать. Да ты и сам видел множество таких примеров в своей жизни». «Что-то я не припоминаю, Бруч, чтобы где-то видел, как разумные существа создавали для себя новые слои реальности. Можешь привести хотя бы один пример?» «Вспомни свою недавнюю жизнь в запретном мире, вернувшийся. Вашу спецгруппу тогда отправили на другой континент, в самые труднопроходимые джунгли, освобождать заложников, которых захватили террористы из какой-то малоизвестной религиозной организации. Когда вы их освободили, что произошло с одним из заложников?» «От постоянных избиений и изуверских пыток религиозными террористами он совсем потерял свой разум. Врачам-психиатрам понадобилось целых 5 лет, чтобы вернуть этого человека в более-менее нормальное состояние. Хотя, как я слышал от своих старых знакомых, он потом вновь потерял свой рассудок и через некоторое время умер в какой-то частной психиатрической клинике». «Ты хоть сам веришь в сказанное, вернувшийся? Разум абсолютно невозможно потерять. Он либо есть, либо его нет. Этот разумный, устав от бесконечной боли и пыток, создал совершенно новый слой реальности и перенес туда свое сознание. Этот новый слой стал для него убежищем от физического страдания. Там он спрятался от своих мучителей. Не знаю, какие методы применяли ваши врачи-психиатры, чтобы вернуть его в обычную реальность. Но у них это получилось, хоть и через 5 лет. Однако они так и не поняли, как им удалось достичь положительного результата. Скорее всего, из-за этого врачи запретного мира стали ставить на разумном свои медицинские опыты, и, похоже, не совсем гуманные, так как в результате этих медицинских опытов их подопечный вновь скрылся от всех разумных в своем созданном слое реальности, где и пребывал до самой гибели физического тела. Его измученное сознание не захотело больше возвращаться в повседневную реальность, где изуверские пытки от религиозных террористов, а также ничем особо не отличающиеся от пыток негуманные опыты врачей-психиатров, являлись для этого разумного одним и тем же источником, порождающим боли и страдания. «Я понял тебя, Бруч. Со способностями создавать новые слои реальности вроде все понятно, но скажи мне, пожалуйста, откуда в этом новом слое появились мои маленькие дети?» «Странно, что ты этого еще не осознал, вернувшийся. Это же твои родные дети. Они идут вместе с тобой по твоему жизненному пути. Поэтому они всегда способны почувствовать, где ты находишься, и прийти к тебе в любую реальность, даже лежащую за грани восприятия. Вот они и пришли, чтобы позвать тебя назад в тот мир, который для них сейчас более привычен». «Понятно. А другие искорки, с которыми я соприкасался, это что за разумные?» «Это разумные структуры. Если объяснять привычными для тебя образами, то это различные искины, а также квазиживые управляющие системы, до которых смогло дотянуться твое сознание, лишенное поступающей информации из привычного для тебя мира. Ты даже умудрился впитать в себя все данные из информационных накопителей кораблей драктов и зурнов». «Погоди-ка, Бруч. Мне эту информацию надо очень хорошенько осмыслить и как следует переварить. Получается, что я, пребывая в этом слое реальности, поглощал данные с накопителей и скинов, которые находятся в окружающем пространстве. Я правильно тебя понял?» «Ну, если говорить просто, то это так и происходило. Только ты не поглощал данные с разумных структур, перенося их в свою память, а копировал их в новый слой реальности. Ты непонятным мне образом привязал этот созданный слой к своей памяти, и теперь у тебя появились новые пространственные объемы для хранения данных». «Так, с этим вопросом мы более-менее разобрались. Теперь мне хотелось бы узнать, Бруч, где сейчас находится мое бренное физическое тело. Знаешь, как-то непривычно осознавать то, что в данный момент приходится существовать, совершенно не чувствуя своего тела». «Странный вопрос, вернувшийся. Твое биологическое тело сейчас находится в медицинской капсуле, где за ним постоянно присматривают хорошо известные тебе разумные существа. А осознание твоего бестелесного существования может тебе помочь понять, как в таком состоянии постоянно находится Палин». «Бруч, а ты не смог бы узнать, где сейчас находятся мои маленькие дети?» «Они находятся рядом с медкапсулой и пытаются мысленно достучаться до твоего сознания. У них сейчас лишь одно желание, чтобы ты быстрее вернулся к ним». «Ты можешь переместить меня из этого слоя в повседневную реальность?» «Могу». «Тогда перемещай меня быстрее». «Выполняю». Крышка большой диагностической медкапсулы с еле слышным шипением приподнялась и отодвинулась немного назад, освободив лишь область головы и плеч. Мои глаза открылись, и я увидел стоящих возле капсулы медиков, взволнованную жену Ярославну, а также Ивана Кулибина и Тану, которые держали на руках моих детей. «Как вы себя чувствуете, командир?» – произнесла свою неизменную фразу Эмилия. «Что с вами произошло, командир?» – спросила у меня Элия. «Мы так и не смогли выяснить, даже в большом диагносте, причину потери вами сознания». «Со мной все в полном порядке, девочки. А причина потери сознания была в том, что у меня восстановилась еще одна часть заблокированной в прошлом памяти. Потоки восстановленных данных были такими огромными, что мое сознание полностью отключилось. Скажите мне лучше, сколько я находился в этом состоянии?» «Вы находились без сознания целых 12 дней, командир», опережая ответ сестер-медиков, успел ставить Иван. «Многовато что-то в этот раз. И главное, абсолютно не вовремя. Все намеченные мною планы полетели в бездну к чертям собачьим». «Стась, а что ты планировал?» – спросила племянница. «Я планировал устроить большой семейный пикник на природе, как по случаю нашего успешного возвращения на Риулу, так и для того, чтобы ты, Тана, и мой старший брат Ярвис смогли поближе познакомиться с моей семьей». «Мы уже познакомились с нашими новыми родственниками, Стась», – сказала Ярославна. «А твоя идея насчет семейного пикника мне очень нравится». «Вот и хорошо, солнышко. Значит, пришла пора начинать подготовку к пикнику. А сейчас я попрошу всех, кроме Яры, выйти, мне необходимо привести себя в порядок». Когда все вышли из помещения медблока, Я покинул капсулу и прошел в душевую. Нежась под струящимися потоками воды, я спросил жену. «Ярославна, ты сказала своей маме, что я хотел поговорить с ней?» «Сказала. Она сначала очень удивилась, услышав, что ты хочешь поговорить с ней. А потом, по-моему, вроде даже испугалась. По крайней мере, страх на ее лице я увидела». «Я что, похож на страшного монстра? Или у нее есть другие веские причины меня бояться?» «Не знаю, Стась. Возможно, она думает, что ты решил ее наказать за те слухи, что она о тебе распространяла в твое отсутствие». «Солнышко, ну ты же сама видела, что я, едва вернувшись на планету, потерял сознание за праздничным столом. Какие слухи я мог узнать в таком беспомощном состоянии? К тому же, все последующие 12 дней я находился в медицинской капсуле. Вспомни, мы даже с тобой толком не поговорили о том, что происходило на Риуле во время моего отсутствия». «Тогда я даже не могу предположить, что за причины вызвали ее страх». «Яра, у меня есть одно предположение о возможной причине ее страха. Но я не буду это озвучивать, пока не переговорю с Ариной Радославной». «Стась, ну мне-то можно сказать об этом? Я все же медицинский работник и могу принять любую причину появления страха, даже самую неприятную». «А ты готова к тому, что, узнав причину страха матери, тебе придется смириться с тем, что на всю оставшуюся жизнь Арина Радославна тебя люто возненавидит даже больше, чем меня?» «Почему это моя родная мама должна люто возненавидеть меня?» «Потому что ты можешь узнать о ее самой сокровенной тайне, которую она не поведала никому, даже самым родным и близким людям. И, кстати, Яра, ты мне так и не ответила на поставленный вопрос». На несколько минут Ярославна погрузилась в размышления. И лишь когда я вышел из душа и начал одеваться, жена тихо произнесла: «Стась, я не готова принять ненависть своей матери». «Вот поэтому, солнышко, больше никогда не спрашивай меня о моих предположениях и догадках относительно страхов и странного поведения Арины Радославны». «Хорошо. Ну тогда пошли домой. Честно говоря, я жутко проголодался и надеюсь, что ты меня, как всегда, накормишь самым вкусным обедом». «Кто бы сомневался», — сказала Ярославна и улыбнулась.